«Готово. Теперь вы оба прокляты. И даже за мысль о предательстве почувствуете адскую боль. А при попытке нанести мне ущерб...» Демон провел большим пальцем по шее. «Мучительная смерть». На лице демона появилась жуткая улыбка, а четыре эльфа покрылись мурашками. Умирать они не хотели, тем более мучительно. «Моя цель — убить короля и забрать артефакты, что он украл у меня. Твои земли и власть мне не нужны. Когда я получу свое, я уйду». Демон показал наверх, и генерал вздрогнул. «Значит, там тоже могут существовать маги?» — спросил он. «В определенных обстоятельствах. Впрочем, если я сделаю специальные артефакты, даже простой эльф сможет покинуть это место. А теперь идите и соберите свою армию, если от нее еще что-то осталось. Помогите раненым, соберите снаряжение. В общем, сами знаете, что делать». Демон махнул рукой и направился к полю боя, собирая души павших, а также поглощая воспоминания тех немногих сильных душ, что остались. В этот момент Тео выглядел настолько жутко, а воздух вокруг него искажался из-за высочайшей концентрации манны. «Зинар, как думаешь, что он делает?» — тихо спросил лорд. «Он назвался пожирателем душ. Видимо, поглощает души. Я чувствую сильную концентрацию манны, и, честно говоря, мне хочется бежать как можно дальше, а потом залезть под кровать и затаить дыхание. А еще... Я понял, понял!» Лорд еще немного посмотрел на демона и неловко заулыбался. «Мы выжили, и нас не собираются убивать. А жизнь-то налаживается». «Вы правы, господин», — кивнул генерал и окинул взглядом своих солдат, раненых и напуганных. «Бой закончен, всем собраться, раненым оказать помощь». Королевский дворец. Вечер. Старый король отдыхал после тяжелого трудового дня и сытной трапезы. На нем был изысканный черный шелковый халат, явно произведенный на поверхности, а на ногах — тапочки. В довольно большом помещении играла музыка, а шесть прекрасных темных эльфиек с большими грудями и в одежде, что едва прикрывало их прелести, страстно танцевали, радуя глаз старика. Ну и королевских стражей, которых было не менее 20. Они стояли вдоль стен, вооруженные до зубов. Одно лишь движение, и они тут же кинутся в бой, чтобы защитить владыку. Однако в помещении было еще шестеро мужчин, которых никто не видел. Эти воины — лучшие убийцы королевства, что подчиняются лишь королю. Король наслаждался красотой девушек и музыкой, как вдруг в помещение практически влетел королевский слуга. Он сразу направился к господину, но музыка и танцы не остановились. Король не любил тишину. «Ваше Величество, срочные новости!» — доложил слуга после низкого поклона и позволения открыть рот. «Армия Южного Лорда проиграла повстанцам, а сам лорд пленен». «Боцуен проиграл? Маг пятого круга и рыцарь десятой ступени?» — выкрикнул король, не сдержав удивления. «Да, наши шпионы следили за боем от начала и до конца. Это полный разгром». «Значит, этот демон действительно силен?» «Он самолично одолел всех магов и рыцарей лорда». «Ясно». Король нахмурился, но отдавать артефакты он не собирался, особенно медальон. Величайшее сокровище, что он встречал. Артефакт, способный хранить в себе огромное количество манны, наверное, преимущество для любого мага. Старик встал и окинул взглядом танцовщиц и музыкантов, взмахнув рукой. «Они слишком много слышали. Убить!» Через миг раздались крики и мольбы о пощаде, но они быстро сменились воплями. Рыцари действовали быстро и беспощадно. Все же не в первый раз им такое выполнять. Через некоторое время король собрал на совещание своих министров. Он не сомневался в их верности, все же за каждым из них столько крови, боли и сотворенного ужаса, что если об этом узнает народ, то вся страна восстанет. Поэтому если падет один, падут и все остальные. Как говорится, один за всех и все за одного. «Вы все прочитали отчет разведки. 20 тысяч против двух и полный разгром первых», — заговорил король, окинув собравшихся серьезным взглядом. «Что будем делать?» «Боц Уен потратил много сил на террор земель альков. Он был ослаблен. Демон напал в идеальный момент», — ответил крупный высший эльф. У него была борода, что не свойственно эльфам, но в этом виновата грязная кровь. Один из его дальних предков был человеком. «Вероятно, так и есть, но личная сила демона меня сильно беспокоит, как и гибель моих рыцарей, посланных туда с заданием». «Давайте запросим помощи у остальных лордов. Причина формальная — уничтожение повстанцев. Если они откажутся...» — заговорил другой эльф. Он выглядел очень бледным, однако его прервал король. «Если они откажутся, мы ничего не сможем сделать. Дай бог, они ничего не предпримут, но могут и ударить. Уверен, Альк не откажется от шанса», — сжимая кулаки от злости, заявил король и кинул взгляд на довольно молодого и обаятельного эльфа. «Немедленно отправляйся на запад и добейся расположения ведьмы». «Но она же...» Лицо парня скривилось от ужаса. «Выживешь и добьешься успеха, тогда получишь такие блага, о которых и не мечтал. А теперь езжай!» «Да, ваше величество». Парень поклонился и поспешил покинуть помещение, а король окинул взглядом своих министров. Те искренне сожалели парню. Все же владычицу западных земель не просто так назвали ведьмой. «Теперь по северу. Они, вероятно, согласятся, но потребуют высокую цену. Кто отправится на переговоры?» «Позвольте мне, ваше величество». Бородатый эльф поднял руку и тут же получил всеобщее одобрение. «Отлично. Уверен, ты справишься», — кивнул король. — «А теперь займемся подготовкой армии». Тео сидел у камина в замке Южного Лорда и читал письмо, отправленное Восточным Лордом. День был тяжелый, но дел демон сделал целое море. После победы Тео не расслабился и завалил своих подчиненных задачами. Они вернулись на свалку, где продолжат тренировки и развитие, но и заготовят больше стрел с артефактами. Точнее, заготовки под артефакты. Все же обучать эльфов рунному делу он не собирался, да и долго это. Вдохновленные разгромной победой эльфы разнесут весть о силе армии демона, и еще больше злых и обездоленных вступит в его ряды. Ну и трофейного снаряжения было получено просто уйма. Хватит на немалых размеров армию, если, конечно, все это подчинить. Южный лорд же, по воле Тео, начал набирать новую армию и распространять слухи о короле, подогревая народ. Но были и плохие новости. О них демон сейчас и читал. «Здравствуйте, господин Тео. Поздравляю с великолепной победой. Я, честно, удивлен, что вам хватило всего одной битвы для полного захвата юга. К сожалению, порадовать вас хорошими новостями не могу. Мин, правительница Запада, отказывается помогать нам, пока не увидится с вами лично. Также она не может пообещать, что не встанет на сторону короля. Вся надежда на вас». В письме также была карта и приглашение на званный прием. Тео же лишь улыбнулся, после чего сжег письмо, оставив лишь приглашение и карту. «Посмотрим, чем меня может поприветствовать Запад», — пробормотал демон и, встав с кресла, решил заняться подготовкой к поездке. Нужно было сделать уйму артефактов. Как итог, Тео уснул лишь к утру, а через 2 часа уже был в седле и мчался на Запад. От кареты он отказался, потому как она медленная, а у демона были кое-какие планы. Сперва он осмотрел приграничную крепость. Она отделяла юг от центра и выглядела куда грознее, чем все то, что парень подметил на территории юга. Крепость принадлежала королю, и никто другой не имел права строить подобный оплот близ границы. «Гарнизон 10 тысяч воинов, а также рыцари и маги. Неплохо, неплохо». Демон осмотрел все духовным зрением и поехал дальше к следующей крепости. Всего их было 3, и в каждой по 10 тысяч солдат. При этом крепость может вместить 20 тысяч и более. «Скоро они будут заполнены солдатами. Ха, это будет забавно. Может повторить армию Натара и устроить зомби-апокалипсис? Нет, эти твари неконтролируемы, а эльфы мне все еще нужны». Тео еще раз взглянул на последнюю крепость и, развернув лошадь, помчался в столицу Запада. Все столицы, кроме Северной, находились близко к центру, потому как там выше концентрация манны. Поэтому попасть с юга на запад легко и быстро, так же, как и с запада на восток. За день в карете можно пару раз смотаться туда и обратно, еще и на ужин успеть. К удивлению демона, Запад существенно отличался от остальных территорий. Он казался опустошенным, и чем дальше от границ, тем сильнее это ощущалось. «Земля была проклята». Тео всегда хорошо чувствовал проклятие, и сейчас с уверенностью мог заявить, что здесь все было ими пропитано. Деревья были искажены и выглядели жутко, трава черная и неприятно воняла, а небо закрывали непроглядные тучи. Солдаты на первом же форпосте выглядели сурово, словно воины, прошедшие через сотни битв. При этом все они были темными эльфами. Этот форпост окружала очень бедная и перенаселенная деревенька. Работы не было, как и перспектив. Вместо обширных полей, как на юге, у них были редкие болота, где эльфы выращивали странного вида овощи и фрукты. А вместе с болотами были и комары. Причем их настолько много, что все эльфы ходили в красных волдырях. Ткань не особо помогала от этих тварей размером с большую виноградину, поэтому местные не особо прикрывались, да и жарковато здесь было. При дальнейшем пути Тео не раз натыкался на черное и зловонное болото. Все они культивировались темными эльфами, потому как земля была мертва, леса тоже. Лишь в болотах они могли вырастить пищу, но давалось это с трудом. Через некоторое время демон прибыл в западную столицу и вновь удивился. Как оказалось, это был единственный город всего Запада, и при этом вдвое больше столицы Востока. А концентрация манны здесь была в 5 раз выше, чем на свалке. В столице Востока было лишь втрое выше. Впрочем, демон догадывался о причине. В воздухе витала черная манна атрибута смерти, проклятий и нежити. Сразу стала понятна причина такого большого количества патрульных на дорогах и частые форпосты. Без них все эти земли были бы наводнены проклятыми созданиями, жаждущими плоти. На пути к столице демона ни разу не останавливали, впрочем, как и при въезде в город. Всем было плевать, кто он. Разве что его кожа серого, а не пепельного, как у всех, цвета, немного выделялась, а рога он скрыл широкой шляпой. Город представляли собой каменные джунгли. Ни травинки, ни деревца, ничего. Лишь каменные дома, поросшие черным мхом, и огромное количество темных эльфов. Многие были худыми и болезненными. В том, что они голодали, Тео не сомневался. Но при этом смотрели они гордо. Такие не будут просить милостыню. А вот от работы не откажутся и поблагодарят еще. «Хорошие взгляды. Чувствуется дух гордых эльфов. Не разбазарили его, как высшие эльфы, погрязшие в праздности и достатке». Тео ехал по главной улице, причем весьма оживленной. Было много прохожих, а также повозок. Но что было примечательным, это вьючное животное. Лошадей почти не попадалось, вместо них сновали существа, напоминающие бегемотов. Такие же массивные, с прочной шкурой, а пасть, казалось, могла вместить даже голову лошади. Те, в свою очередь, сторонились бегемотов, опускали головы и ускоряли шаг. Также демон приметил, что в городе очень много наемников и различных авантюристов. Чем они здесь занимаются, он не знал, но зато понял, что сможет набрать множество опытных воинов. Продолжая осматривать город, демон добрался до его центра, туда, где и находилась резиденция правительницы Запада. Не было крепости, как на юге и востоке, обычная резиденция. Только вот окружение было не самым обычным. Вокруг черный камень и высокие от 10 до 50 метров черные каменные когти. Свои острые концы они направляли на резиденцию, а концентрация манны ощущалась в 10 раз выше, чем на свалке. Но преобладала здесь именно черная манна. «Чувствую, будет весело», — пронеслось в голове демона, подъезжающего к резиденции. Перед ней скопилось немало карет. Глава 22. В изысканном зале, украшенном черными и красными тонами, проходил бал. Мужчины и женщины танцевали, веселились и нет-нет, да и бросали взгляд на хозяйку дома. Ею была невероятной красоты темная эльфийка, сидящая наподобие трона. Ее кожа была темно-пепельного цвета, что намного темнее, чем у обычных темных эльфов. Глаза ярко-красные, причем не зрачки, а глазное яблоко целиком. Казалось, что от них шла красная дымка. Несмотря на жуткие глаза, от чарующего лица женщины было тяжело отвести взгляд. Ушки у эльфийки были длинными и аккуратными, за что получали немало восхищенных взглядов. Носик утонченный, изящные губы покрашены в чернильно-черный цвет и сложены в полуулыбку, а длинные черные волосы спадали подобно водопаду до самого пола. Фигура же, которую едва прикрывала белая ткань, вызывала зависть у всех женщин и слюноотделение у мужчин. Лесные эльфы славились длинными и красивыми ногами, но темная эльфийка переплюнула всех. Они, казалось, росли от ушей. На них не было ни грамма лишнего жира, а мускулатура была развита лишь настолько, чтобы ножки были подтянутыми и красивыми. Но больше всех людей завораживала, без сомнения, идеальная грудь. Почти ничем не закрытая, большая, размера 4-го не меньше. Гравитация и время оказались бессильны против нее, потому как форма и упругость были выше всяческих похвал. Правда, о последнем пункте узнавали лишь немногие, и то после этого жить им оставалось недолго. Все же не зря эту женщину называли ведьмой. Любой, кто разделит с ней ложе, не проживет и пары лет. Однако, даже зная это, практически все мужчины в зале были готовы отдать жизнь ради ночи с ней. Ведьма же внимательно всматривалась в молодых и полных сил эльфов, выбирая себе жертву. Обычно она делает это раз в 50 лет, но в этот раз из-за событий в королевстве слегка изменила график. В зале присутствовали представители всех важных родов королевства, даже северяне были. Разве что с юга не было гостей. Роды, проживающие там, кроме правящего, не могли заслужить право на посещение резиденции ведьмы. Сколько же ведьме лет, никто не знал, но ходили слухи, что она старше королевства. Эльфы рождались, взрослели, старели и умирали, потом старели и умирали их дети, а там и дети детей. Но все они знали о ведьме и ее красоте и мечтали хоть раз увидеть. «Госпожа, я от его величества короля. Он просит вас поддержать его в подавлении восстания южан», — заговорил подошедший молодой эльф. Он был статен и хорош собой, при этом слыл талантливым магом третьего круга. «И что я за это получу?» Женщина лениво посмотрела на эльфа. Они встретились, прошел миг, и парень вздрогнул. Он лишь чудом подавил в себе желание упасть на колени и целовать ноги этой богини, а не женщины. — Все, что вы захотите! — едва не выкрикнул он, но тут же взял себя в руки. В пределах разумного, конечно. — Вот как! А что есть разумное? Для меня разумно вырвать сердце короля за все то горе, что он сотворил с моим народом. Ведьма мило заулыбалась, а парень поплыл. Но кольцо на пальце эльфа укололо его, возвращая разум. — Разумное для нас — корсы, провизия, может, некоторые послабления. — Я подумаю, но сперва выслушаю другую сторону, и он как раз вовремя. Женщина коварно улыбнулась и, положив ногу на ногу, уставилась на двери. Прошла секунда, другая, и вот глашатай объявил о появлении нового гостя. — По личному приглашению госпожи Мин прибыл Тео, король демонов. Прозванный разрушителем империй, убийцей драконов, покорителем наульского подземелья и обладателем многих других титулов, перечислять которые ему лень. Глашатай скривил лицо, глядя на свою госпожу, а та лишь громко рассмеялась. Ее смех был подобен волшебной музыке, заворожившей как мужчин, так и женщин. Кроме глашатая, он уже привык. Остальные же застыли, словно статуи. — Пусть заходит. Она взмахнула рукой, даря свое позволение, и в зал вошел мужчина в широкой шляпе. Впрочем, она тут же сгорела в пламени, оголяя черные волосы гостя. Он смотрел на ведьму и шел к ней через весь зал, заставляя эльфов расступиться. От него исходила аура ужаса, но довольно слабая, чтобы никто не потерял сознание и не испортил красивый ковер своим слабым мочевым пузырем. Также от Тео шла черная дымка, и если приглядеться, в ней можно было заметить очертания крыльев за спиной демона. «Я приятно удивлен, увидев в этой подводной тюрьме, где правит жадность и глупость, столь могучего и древнего мага», — сказал он, подходя к красавице. Пришлось подняться на 6 ступенек, потому как сидела она на возвышенности. Оттуда было удобнее наблюдать за гостями, пришедшими исполнить свое желание. — Ты и правда настоящий демон. Я удивлена. Женщина похлопала пышными ресницами, пытаясь понять то, что она видит на самом деле или наваждение. Ей было доступно что-то вроде духовного зрения, и она видела чужие души. По ним определяла магическую силу. Сейчас же она видела ни на что не похожую душу, и эта душа пугала своей силой и могуществом. — Какой он демон! Просто самозванец, освоивший магию иллюзии! — выкрикнул молодой эльф, что претендовал на ночь с ведьмой. — Помолчи, юнец, не проживший и века. Глаза демона запылали, и он активировал духовное зрение, обрушив на эльфа всю мощь своей души, заставляя его вопить. — Ох! — простонала ведьма, наблюдая, как крохотную душу поглощают на ее глазах. Манна очень быстро вытекала из эльфа, а когда закончилась, начала истощаться душа. — Сделай это! — Пожри его душу, я хочу это увидеть. — Вот так просто убивать ради развлечения? Я что, чудовище? — удивился демон и косо посмотрел на женщину. — Ты? Нет. А вот он? Да. Она указала рукой на переставшего кривляться парня. Сейчас он обливался потом и тяжело дышал. — Пытки, убийства, насилие, извращение. Король активно практикует все это и заставляет своих приближенных, пока те не пристрастятся к этому. Раз он приближенный к королю, то так и быть. Уверен, его душа поведает мне немало ценных сведений. Тео жутко оскалился и одним ударом ноги переломил тому шею. Женщина тем временем видела, как душа, которая обычно еще некоторое время находится рядом с телом, была насильно втянута в демона. Тот же закрыл глаза, ведя допрос этой самой души. Он молча стоял минуту, две, три, и лишь в конце пятой минуты открыл глаза. — Что? Что же ты увидел? Покажи, покажи мне, прошу! Тео вдруг почувствовал горе в ее словах. Он решил все же показать и ей, и всем в зале, что удалось увидеть. Молодые темные эльфийки, прекрасные, нетронутые. А потом все те ужасы, что под руководством старого короля творил молодой эльф. Ничем другим, кроме как безумием, это называть было нельзя. Но это безумие быстро покорило эльфа. Он наслаждался этим и становился сильнее. У всего этого была цель, а именно получение силы. Ради этого они были готовы стать настоящими чудовищами. Показал демон и другое. Как король решил отравить посланное на запад продовольствие, как приказал похитить сына лорда Востока и многое-многое другое. Но, к сожалению, парень был слишком юн и многого не знал. «Мои девочки, дети мои!» — рыдала женщина. Убитые не были лично ее детьми, но были потомками. «Ты настолько могуча, восьмой круг, верно?» — заявил демон, шокировав всех и без того шокированных эльфов. «Почему не прекратишь это?» «Я не могу покинуть это место. Это резиденция, моя тюрьма». «Так сломай ее». Тео пожал плечами и посмотрел на нее, а та скривила лицо. «Тогда вся проклятая манна, копившаяся веками, вырвется на свободу, и в королевстве не останется никого, лишь ожившие мертвецы да чудовища». «Вы же можете делать это. Ну, так и пустила бы всю манну на кристаллы манны». Демон показал фиолетовый корс, а женщина смутилась. Впервые в жизни она смутилась, мгновенно очаровав мужчин, да даже некоторые женщины потеряли сознание. «Я не умею. Только королевская семья владеет заклинанием, позволяющим создавать кристаллы манны». «Сколько тебе лет?» 1003. Чем ты вообще занималась? Сидела тут и злилась на несправедливую жизнь? Ты могла изучать магию, проводить эксперименты, познавать манну и тайны магии». Демон уставился на женщину, а та лишь открывала и закрывала рот, не в силах ответить. Одновременно с этим пришло осознание, что она и правда впустую потратила тысячелетия. «Вот поэтому за всю историю великих магес можно посчитать по пальцам. Вы, женщины, вечно думаете не в ту сторону», — проворчал демон и вздохнул. «Как только я получу технологию создания кристаллов манны, помогу тебе освободиться. А пока ты и твоя армия поможете мне одолеть короля». «Договорились». На лице женщины появилась счастливая улыбка, но вдруг она вспомнила о гостях, что прибыли ради исполнения своих желаний. «Их собралось много. Все же ее магия способна на многое. Продлить жизнь, исцелить от болезни, даровать силу и многое-многое другое. Но у всего есть цена. И, как правило, исчисляется она количеством жизней. Гости дорогие, я попрошу вас покинуть меня. И на всякий случай хочу предупредить. Мужчина рядом со мной куда сильнее старого короля. У королевства нет и шанса на победу. Поэтому, если встанете...» Эльфы тут же поспешили покинуть зал, и меньше чем за минуту в помещении остались лишь Мин и Тео. Но вдруг к спине демона прижалось что-то мягкое, а шею обожгло горячее дыхание. «Прошу, позволь мне хоть раз почувствовать себя женщиной, а не монстром, поглощающим чужую жизнь. Я знаю, ты сможешь защититься от моей силы», — прошептала она, пока руки блуждали по крепкой груди парня. Тео догадывался о ее силе, Он много раз встречал магов этой стихии, а среди них были те, кто мог жить практически бесконечно, поглощая жизни других. Обычно таким славились суккубы, но и темные эльфы иногда практиковали подобный путь. Только вот у этого пути было слишком много минусов, и один из них — это предел 8 кругов. Дальнейшее развитие было невозможным. По крайней мере, никто не знал, как выглядит 9-й круг, и Тео не был исключением. Как правило, подобные маги погибали в попытках изобрести этот самый 9-й круг. Неправильно собранный круг нередко убивал, а в самых запущенных случаях мог породить чудище невиданной мощи. «Ты же понимаешь, что тем самым отдашь мне немало манны?» Тео обхватил ладошки эльфийки. Они были прохладные, а его руки словно обжигали ее. Но именно этого она и желала — тепла и страсти. «Понимаю. И отдам столько, сколько сможешь взять. Я вся в твоей власти. Бери. Возьми меня!» — молила она, томно дыша. «Не пожалей о своем решении». Демон ухмыльнулся и, развернувшись, обхватил эльфийку за тонкую талию, а через миг их губы соединились в поцелуя. «Чувствую магию. Как необычно! Не знала, что ее так можно использовать!» — пробормотала она, проведя пальцем по своим губкам. «Ой!» Девушка вскрикнула, потому как ее резко развернули и прислонили к трону. И вновь вскрикнула, ощутив, как в нее вошли грубо и жестко, отчего у нее едва не подкосились ноги. Обычно мужчины настолько без ума от нее, что так нежны, словно она кукла из бумаги, порвется от любого неуклюжего касания. — Да, грубее, сильнее, офигеть! — кричала она, не в силах сдержать эмоции. Демон же схватил ее за талию и не намеревался останавливаться или сбавлять темп. «Магия! Ты снова используешь ее! Боже, не останавливайся!» Ведьма кричала и стонала так громко, что было слышно даже за пределами резиденции, шокировав как слуг, так и стражу. Ни они, ни их отцы и деды не слышали о таком. Они всегда считали, что там идеальная звукоизоляция. Но, оказывается, попросту еще не было тех, кто был способен довести их госпожу до оргазма. А та уже сбилась со счету и просто отдалась невероятным ощущениям. Вскоре демон удобно устроился на троне, заставив девушку скакать на нем. А сил в теле мага 8-го круга было много. По крайней мере, так считала Мин. На деле же она ощущала, как с каждым оргазмом силы покидают ее тело вместе с манной. Но остановиться эльфийка не могла. И не собиралась, даже если это ее убьет. Она была словно человек, умирающий от жажды, что обнаружил оазис и не мог напиться, а брюхо уже едва ли не лопалось. Ее большие груди тряслись при движении вверх-вниз, заставив завороженного демона жадно вцепиться в них, ощущая их неимоверную мягкость и упругость. А соски так и просили, чтобы их полоскали, и ведьма вновь взвыла. Лишь одних поцелуев и легких покусываний хватило, чтобы она вновь кончила, истратив остатки сил. — Больше не могу, — пробормотала она. Казалось, ведьма сейчас потеряет сознание. Но демон был глух к мольбам. Расстелив свою одежду на полу, он повалил туда девушку. Демон лишь начал. Тронный зал короля час спустя. «Убить всех, кто присутствовал при этом!» — вопил король. Один из шпионов присутствовал на приеме ведьмы под видом аристократа и видел все, что там произошло, как и воспоминания. А теперь... — Феррон, ты слишком много видел и знаешь. Убей себя! — Да, ваше величество. Шпион а также один из верных убийц короля достал кинжал, но за мгновение до того, как оно коснулось сердца, рука остановилась. Взгляд поднялся вверх и уставился на короля. В нем читался вопрос: «Зачем мне убивать себя ради такого чудовища?» Только вот через миг голова шпиона отделилась от плеч, а рядом появился другой убийца. Он будто выскочил из тени мертвеца. «Скоро вы получите их головы, ваше величество!» Убийца поклонился и, схватив труп, исчез. «Вот тварь, старая ведьма! Думаешь, я не одолею тебя? Ты сдохнешь, а твое место займет одна из твоих дочерей!» — кричал красный от злости старик. «Готовим войска! Полная мобилизация! Разрешаю открыть сокровищницу и воспользоваться артефактами!» «Сокровищницу?» Министры были шокированы и напуганы одновременно. Там хранились сотни древних артефактов. Прошел не один век с момента их последнего использования, и тогда эльфы едва ли не убили сами себя в кровопролитной войне. Все против всех. С тех пор все артефакты хранятся у короля с условием, что их никогда не распечатают и не используют. Но король только что нарушил клятву королевского рода. Это означает одно — новую тотальную войну. И переживет ли ее хоть кто-нибудь, мужчины не знали. Но и идти против короля не собирались. Уж очень они любили жизнь. Из замка тут же направились гонцы ко всем благородным родам с требованием выставить все, что у них было, на защиту королевства. Даже самим аристократам требовалось явиться и вступить в армию короля, все же они, как правило, маги или рыцари. Только вот некоторые роды уже взбунтовались. Они сгоняли горожан и крестьян в казармы, вооружая их, готовясь к нападению сил короля. Многие были недовольны, кто-то даже в ярости. И некоторые аристократы поведали им о том, что узнали от ведьмы. Этого было достаточно каждому, кто хоть немного слышал о ней. Только вот этим самым аристократы подписали всем жителям своих земель смертный приговор. Шпионы короля были повсюду, и когда придет армия, никто не выживет. Но это было лишь начало. Вода и провизия на запад поступают лишь из центра, собственно, как и корсы. Их производит лишь центр, а без них практически невозможно развитие магов и рыцарей. И если король выдержит натиск, он попросту сможет переждать и потом планомерно сокрушить всех своих врагов. По крайней мере, таким был его план. В крепостях ставили могучие крепостные артефакты защиты и нападения. Генералы и сильнейшие воины получали мечи, что разят даже магические барьеры и щиты, защищающие от магии. Маги получали посохи, дарующие невиданную мощь и позволяющие творить невероятные заклинания шестого и выше круга. А были и, казалось, совсем бесполезные артефакты вроде десятиметровой мельницы. Этот сборный артефакт был настоящим кошмаром для противника. Мельница создавала морозный ветер, накрывающий огромную территорию, и целью, конечно же, стал Восток, как самый опасный регион. Армия юга разбита, северян не удивить холодом, а против Запада он был бесполезен. Война началась, и к огорчению демона куда раньше, чем он рассчитывал. Впрочем, узнает он об этом лишь когда насытится прекрасной эльфийкой. Глава 23. Секретная тренировочная база империи. «Ра, убью, достали!» — рычала и кричала Даша, прижатая металлической сетью к земле. Она дергалась и пыталась освободиться, но ничего не выходило. Сейчас девушка была в облике драконита, человека-дракона. Тело под одеждой было покрыто чешуей, голова, вытянутая, как у дракона, рога большие и цеплялись за сеть. Крыльями было не пошевелить, а драконий хвост прибило колом к земле. «Ра-а-а!» Она яростно кричала и хотела обратиться в настоящего дракона, но, находясь в сетях, не могла этого сделать. Возможно, она порвет сети во время трансформации, а возможно, наоборот, сети порвут ее плоть. «Я дракон, настоящий дракон, король неба, повелитель магии!» — вопила она, скорее убеждая себя, чем других. А солдаты? Они продолжали обстреливать девушку, разве что в голову не целились. Пули больно били по чешуе и телу. Дарами никто не пользовался, они бесполезны против дракона, лишь перевод к энергии. — Сожгу! Сожгу всех! — выкрикнула она, выдыхая пламя. Только вот от него просто защитились специальными штурмовыми щитами. А сети? Их очень тяжело расплавить. — Мощнее! Мне нужно пламя, способное разрушать города! Девушка никогда не забывала тех знаний, что ей даровал Тео. В них она дракон, великий и могущественный. Он своим дыханием мог уничтожать горы. Но повторить даже близко похожее пламя она не была способна. Только вот это не мешало ей пытаться. — Сильнее! Еще! Дракон выдавила из себя огонь. Все больше и мощнее, будто от этого зависит ее жизнь. Впрочем, в какой-то степени так и было. Если она не станет сильной, то не исполнится ее мечта стать путешественницей и летать там, где захочет. А для этого нужна сила, огромная сила. Пламя накрыло солдат, раскаляя воздух, но те держались. Они знали, с кем будут сражаться, поэтому на них были костюмы, защищающие легкие от горячего воздуха. — Мне кажется, что мой щит раскаляется. — Черт, мне это не кажется! — выкрикнул один из бойцов. — Ребят, подкиньте ей что-нибудь охлаждающее. — Кидали. Но она, кажется, реально взбесилась. И она вся покрылась огнем. Это нормально? Разве драконы не выпускают огонь лишь из пасти? «Лять, бежим!» Солдаты сперва не поняли, зачем и куда бежать, но до них быстро дошло, однако уже было поздно. Металлическая сеть, сдерживающая дракона, накалилась до такой степени, что Даша попросту разорвала ее и вырвалась на свободу, помчалась со всей злости карать обидчиков. В этот момент позади драконита пролетела Катя. Но крыльями она не махала, а летела словно мешок картошки и, упав на землю, прокувыркалась метров 10. Ей было больно. Девушка вывихнула руку и сломала оба крыла, однако все же поднялась на ноги. Стерев уцелевшей рукой с лица слезы боли, ангел засияла ярким желтым светом, и за какие-то мгновения вывихнутая рука сама встала на место, а крылья распрямились, и, взмахнув ими, девушка взлетела. Катя тут же метнула несколько копий света в обидчика и помчалась на него. А им был двухметровый здоровяк, оборотень-волк. Он оказался очень ловким и невероятно сильным. С легкостью уклонившись от дистанционной атаки ангела, он взмахнул ногой, намереваясь сбить подлетающую девушку. Но та резко сложила крылья и, упав на землю, отскочила от пола и кинулась в атаку. Не успел мужчина коснуться ногой пола, как Катя пнула его второй ногой, роняя бойца. Но тот не упал. Его хвост уперся в пол и, поддержав тело, дав возможность мужчине вернуть равновесие и устоять. Однако девушка и не надеялась, что он упадет. Уже не раз пыталась. Вместо этого она покрыла кулаки желтыми шипами, подобно кастету, и принялась лупить по груди оборотня. Катя держалась максимально близко, из-за чего длинные ноги и руки здоровяка были недостатком, а не преимуществом. Она давила и давила, игнорируя его атаки и урон. Раны и синяки на ее нежном теле тут же пропадали из-за желтого света, а миниатюрная девушка продолжала бить и бить. Ее маленькие кулачки содержали большую силу, отчего мужчина едва держал равновесие и психовал. Оборотень со всей силой и злостью лупил по этой крохе, но вдруг его энергия закончилась, и барьер лопнул. В тот же миг раздался хруст сломанных ребер и болезненный собачий вопль. Мужчина согнулся и рухнул на пол, кривясь от боли. В это время совсем недалеко прогремели мощные взрывы. Десятиметровый ледяной гигант сражался с сотней бойцов и побеждал. Его колотили, сжигали и даже взрывали ноги, но тот не падал. А все потому, что лед не раскалывался, а то, что отрывалось, обращалось водой и возвращалось в гиганта. Он стал неуязвим для обычного оружия, а вот дары, применяемые солдатами, вызывали дискомфорт. Одаренный гигант атаковался сульками, градом, ледяными копьями и многим другим, а обычных солдат попросту игнорировал. Причем весь лед от дистанционных атак вновь обращался в воду и возвращался в гиганта. Но вода могла обратиться в собаку и сама напасть, чем Лиза нередко пользовалась. И пока Вика атаковала льдом, она оказывала поддержку и устраивала диверсии. Сами же девушки находились внутри гиганта и переговаривались между собой, помогая и подсказывая друг другу. Лишь благодаря совместной работе они смогли дать отпор. Оставалась еще одна девушка — Ольга. Но рыжеволосая красавица не лезла в бой. Она была самой слабой из всех. Ей попросту не хватало сил на сражение лоб в лоб с такими профессионалами. Девушка лишь недавно это осознала, наблюдая за подругами. Вместо лобового сражения она предпочла поддержку. Используя ветер и свою мобильность, Ольга помогала девчатам, когда те были в беде, и устраивала диверсии в рядах солдат, заставляя тех громко и матерно ругаться. Она могла повредить ракетницы, детонировать гранаты, испортить сеть или снаряжение, а потом уклоняться от атак, постепенно восстанавливая к энергию и силы. — Стоп, закончили! — раздался грубый мужской голос. — Блондинка, окажи помощь раненым. Сисястая, успокой дракона. Плоская, ты тоже. А ты, рыжая, верни все, что стащила. Имущество казенное. — Хе-хе-хе. Тренер, мы победили, не правда ли? — поинтересовалась Светлана. Ее улыбка была высокомерной, а в глазах пылала гордость. — Да-да, хороши бабы, уделали нас, — признал крупный мужчина с изуродованным лицом. «Но это пока. Завтра мы вас размажем». «Ха! Это мы еще посмотрим!» — ухмыльнулась принцесса и кинула на девчат довольный взгляд. «Кстати, я думал, вы еще позавчера уедете. Что-то произошло?» Он подошел к девушке, встав вровень с ней, а та резко стала грустной. «Случилось. Поэтому пусть девчата пока побудут здесь, чтобы не волновались». Уверена, с ним все в порядке. Некоторое время спустя подводный мир. Тео спешил на юг. Нет, не так. Он спешил к ближайшей крепости короля. Сейчас его переполняла черная манна, и от нее нужно было избавиться как можно быстрее. Как минимум от большей части, потому что сейчас из-за ее обилия парень ощущал себя кровожадным чудовищем. Тьма пробуждала в нем злость, эгоизм и наплевательство на мораль. Впрочем, Тео и так не был добрячком, но и злодеем не хотел становиться, ведь тогда это нарушит его планы. Отношения, основанные на страхе, заранее обречены на провал, а ему очень нужны эльфы, их сила, корсы и артефакты. Доскакав до крепости, демон подметил, что там было куда больше народу, чем в прошлый раз. И они все прибывали. Также Тео ощущал странное магическое излучение. «Артефакты? Отлично. Будут моими». На лице демона появилась настолько жуткая улыбка, что, казалось, даже сам дьявол вздрогнул бы от ужаса. «Вы познаете страдания и ужас из-за того, что служите истинному чудовищу. Да падет на вас проклятие мертвых!» Несмотря на сказанное демоном, никакое проклятие на крепость не пало. Все же это делается не по щелчку пальцев. Тео пришлось приблизиться на расстояние минимум в километр и начать колдовать, на что он потратил целых 2 часа. За это время в крепости скопилось не менее 25 000 солдат, а сама крепость покрылась магическим барьером. Но это было лишь началом, ведь незадолго до того демон завершил заклинание. Крепость пошла ходуном и выстрелила здоровенным огненным шаром из чего-то вроде пушки. Целью была столица Юга. Других мишеней рядом попросту не было. — Вот как? Хорошо. Это заслуживает смерти. Вы умрете, все умрете. Тео рассмеялся, словно безумец, и, хлопнув в ладоши, завершил заклинание. К сожалению, для солдат в крепости демон начал творить магию раньше, чем те создали барьер. В этот момент в крепости было шумно. Многих солдат перегнали из внутренних земель на границу. А у себя в центре они обычно лишь либо стояли в карауле, либо патрулировали территорию. Самое серьезное, что с ними случалось, это пьяные драки. Причем драки, нередко устраиваемые ими самими. И вот их повели на войну, никому не нужную и такую неожиданную. «Что хоть произошло? Почему началась война?» — спросил довольно плотный высший эльф у худощавого. На них было что-то похожее на бригантину из плотной ткани и металлическими пластинами в специальных кармашках. На ногах латные поножи, на руках тоже латы, да и шлем был металлический. Только вот броня тяжеловата для эльфов, и даже стоять в ней было трудно, но командование велело быть наготове. «Говорят, южный, западный и восточные лорды объединились и хотят вторгнуться в королевство», — объяснил третий эльф. Он был из местного гарнизона. «Запад? Против нас выступает ведьма?» Вдруг побелел пухляш. «Ну, мы так-то на юге, а не на западе, так чего нам бояться?» — подметил худой. «Вы дураки! Это же ведьма! Она темный эльф, а все они черные колдуны и чудовища!» Едва не выкрикнул пухлый, а солдаты рассмеялись. «Ты преувеличиваешь!» «Я был на западе! Я же барон как-никак! Мы торговлю вели с Западом, пока король не запретил это, мол, надо, чтобы они все сдохли от голода. — Ты сейчас опасные вещи говоришь. Солдат из местных нахмурился и заозирался. Их разговор многие слышали и даже примолкли. — Да какая разница? Вы просто не знаете, на что способны темные колдуны. Они каждый день сражаются с порождениями черного проклятия. Ожившие мертвецы, скелеты, жуткие кадавры — все это их будни. А если все это придет к нам? — Мы их убьем, — хохотал кто-то из солдат. — Убьешь то, что уже мертво? Ха! Чтобы убить нежить, нужно уничтожить его ядро. В него заточена душа и магическая сила. — Ну, значит, уничтожим ядро, делов-то, — ухмыльнулся другой солдат. «А где обычно находятся ядра?» — поинтересовался худой, но пухляш не отвечал. Он вдруг замер и широко раскрыл глаза. «Эй, ты чего? Что там?» Эльфы посмотрели на то, куда глядел пухляш, но там была лишь стена. И вдруг раздался крик. «Ты чего творишь? А, больно-то как!» — прокричал худой, отцепив от себя пухляша. Рычал тот с безумным взглядом. Он жевал плоть и напирал на парня, а тот, прижимая кровоточащую шею, отступал назад, но через пару мгновений потерял сознание. Рана в шее — это не шутка, кровь лилась рекой. «Нет! А, помогите!» «Что происходит? Зачем вы...» Повсюду были слышны крики и вопли. Некоторые солдаты вдруг начали бросаться на товарищей. Кто-то кусался, кто-то использовал оружие, но были и те, кто вдруг покрылся тьмой. Их плоть начала опадать на землю, оголяя белоснежные кости, а вместе с ней и броня. Но скелеты недолго были голыми. Вскоре тьма вокруг них сформировалась в черные доспехи и оружие. — Смертные! — заговорило создание. — Умрите и станьте подле нас! Рыцарь смерти взмахнул рукой. Хаотичные зомби резко реорганизовались и начали нападать на солдат небольшими группами. По двое-трое на одного. — Что здесь происходит? — выругался один из королевских рыцарей. Это был воин в белых доспехах шестой ступени. Его меч, покрытый водой, легко вонзился в грудь одного из обезумевших солдат, пронзая сердце. Но тот не умер. Он продолжал напирать на рыцаря, глубже насаживаясь на меч, но тот пнул безумца и, вытащив меч, снес ему голову. Однако, даже оставшись без головы, зомби продолжал напирать. — Безумие какое-то! — выкрикнул он, и солдаты были с ним полностью согласны. Они кололи, рубили, но никак не могли убить этих зомби. — Толстяк говорил про ядро! Разрушьте его! — выкрикнул один из лучников. Он уже 4 стрелы выпустил в чудище, но оно и не намеревалось умирать. — Да где оно? Солдаты кололи в сердце, крушили головы, а зомби все вставали и вставали. Но ладно они. Убитые солдаты тоже вставали, обратившись в нежить. — Падите перед армией смерти! — раздался пробирающий до дрожи голос, и люди увидели на стене крепости скелета мага. Скелет в черной мантии взмахнул посохом, и черная нить объединила 20 солдат. Сразу после этого он создал черную стрелу, что вонзилась в грудь одного из этой 20, и все они взвыли от невыносимой боли. — Оковы боли! — пробормотал маг. — Это заклинание передает боль цели всем, кто соединен с ней. — Сдохни, тварь! — раздался разгневанный голос, и 10 водяных копий помчались к скелету, но ударились о черный барьер и развеялись. Однако это было лишь началом. 3 рыцаря мчались по стене, сбрасывая вниз всех зомби. Они быстро добрались до мага и атаковали. Первый рыцарь выпустил сверхмощную струю воды, что может рассекать даже скалы. Второй взмахом меча метнул водяные пули, а третий, покрывшись водой, протаранил мага плечом. Хрупкий скелет отлетел на несколько метров, а его барьер лопнул. Вскоре послышался звук. Это кости осыпались на пол, а черепушка улетела метров на 10. «Убили!» — радовались они, но... Скелет-маг начал собираться. Черепушка и кости быстро вернулись на свои места, и маг встал в полный рост. «Жалкие людишки! Вам не убить то, что уже мертво!» Заклинание изначально создавалось для войны с людьми, поэтому нежить и считает всех людьми. Можно сказать, легкая недоработка мага-создателя. И Тео не стал ее устранять, хотя и мог. Впрочем, мог лишь в теории. На деле сейчас демон лежал на земле и выглядел не лучше трупа. Он сотворил магию 7-го круга, используя концентрированную манну, полученную из темной эльфийки. Этого едва хватило, чтобы создать ядро заклинания. А чтобы поддержать заклинание и напитать его чистой манной, Тео истратил все запасы корсов, а потом и всю манну, что скопил. Однако для лучшего эффекта демон самолично силой души направлял в магию, подавляя души рыцарей и магов, из-за чего те и стали скелетами-рыцарями и магами. Все же магия действует лишь на слабые души. Поэтому Тео и перенапрягся, но и это было не все. «Какая же ты прожорливая тварь! Не зря говорят, что некромантия не для бедных!» Демон скривил лицо, смотря на черный кристалл в руке. Он был довольно большой и имел форму двух длинных пирамидок, слепленных днищем. Октаэдр, если по-научному. Как бы демону не хотелось закрыть глаза и уснуть, он поднялся и, забравшись на коня,